приветствовать, товарищи, ребята. Конечно, если дома вы, они ушли куда-то. И просим вас немедленно оставить все дела. Радионяня сегодня к вам пришла. Радио няня, есть такая передача. Радио няня, у нее одна задача, чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней, чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей, чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей. Здравствуйте, дорогие ребята, и большое вам спасибо. Простите, пожалуйста, а за что спасибо? За поздравления. Какие такие поздравления? Николай Владимирович, вы забыли? Радионяне исполнилось 3 года. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Неужели уже 3 года, а? Да, всего 3 года. Целых 3 года. А ведь кажется, что только вчера мы пригласили ребят послушать передачу под таким необычным названием «Радио няня». И просили их не думать, что наша няня – это такая старушка, которая будет кормить ребят с ложечки манной каши и рассказывать сказки. А сегодня уже 3 года, как она рассказывает разные смешные истории. Вспоминает, как она была мальчишкой. Знакомит с веселыми людьми. И распевает грамматические правила. Ну что ж, тогда я тоже хочу поблагодарить всех ребят, которые поздравили радионяню с днем рождения. И взрослых мы тоже благодарим. Они нас тоже поздравляют. Мы были просто счастливы, когда узнали, что многие учителя не только слушают нашу передачу, но даже используют веселые уроки на своих серьезных уроках. А радионяне сегодня действительно 3 года. И 3 года ее первому веселому уроку. Помните? Что такое? Звонок? Пора начинать веселый урок. А что это такое? Ну, это такой урок, на котором мы будем разучивать разные правила. Но только не как в школе, а веселее, чтобы лучше запоминалось. Вот, например, есть такое правило. От перемены мест слагаемых сумма не меняется. От перемены мест слагаемых что-то там такое не меняется. Слова скучные. Просто заснуть можно. Ну, а как же быть? А надо, чтобы правило звучало как стихи, как песня. А. Ну, хотя бы так. Позвольте, позвольте, но под эту музыку скорее танцевать хочется, а не правила учить. И танцевать хорошо, и учить правила легко и удобно. 20 прибавить 30 будет ровно 50. 30 прибавить 20 будет тот же результат. Ах, что? Что же получается? Ах, что? Что же получается? От перемены неслагаемых сумма не меняется. От перемены неслагаемых сумма не меняется. Дорогие мои помощники, хочу прочесть вам одно письмо, которое прислала мне Леночка Сорокина из Костромы. Вот послушайте, что она пишет. Интересно. Дорогой радиоволшебник, я решила стать артисткой. Сначала я хотела стать мороженщицей, потом бульдозера водить, а потом учительницей, чтобы Витьке двоек наставить. А теперь хочу стать только артисткой, потому что артистка может и мороженое продавать, и на бульдозере кататься. Правильно. А еще они все красивые, а я курносая. И еще я не знаю, где в артистке записывают. Вот такое письмо. Ну-с, что вы по этому поводу думаете, а? Ну, кто же ее с курносым носом в артистке возьмет? Ну, подумаешь, курносы. У нас один мальчишка курносый был, потом боксом занялся, и у него прямой нос вырос. Нет-нет, друзья мои, вы совсем не о том говорите. Неважно, какой у Лены нос. Для того, чтобы стать артисткой, прежде всего надо закончить школу, а потом поступить в театральное училище. Ну, она и поступит. А это не так просто. Чтобы поступить в театральное училище, надо не только хорошо знать русский язык, литературу, историю, а еще нужно иметь особые способности. Какие? Какие способности? Ну, Ну, например, артист должен уметь петь, танцевать. Ну, это все умеют. Конечно. Я один раз 2 часа дома танцевал. Даже это отвалилось, как ее... Ну... Подметка. Нет, ну, люстра у соседей внизу. Ну, вот видите, видите, артист должен петь и танцевать хорошо, чтобы доставить людям удовольствие. А главное, артист должен хорошо говорить. А что ж, мы плохо говорим, что ли? А это еще надо проверить. Ну, проверьте. Пожалуйста. Пожалуйста, сейчас проверим. Сейчас мы с вами займемся скороговорками. Ну, вот вы, например, вы. Да. Скажите мне, пожалуйста, такую скороговорку. На дворе трава, на траве дрова. Пожалуйста. На дворе твара, на дворе дрова. Молодец, очень хорошо. А вы попробуйте сказать такую скороговорку. Шит колпак не по-колпаковски. Надо его переколпаковать. Да, скажи, скажи. Пожалуйста, пожалуйста. Ну, давай. Шит полкак не по-колпаковски, надо его переколпаковать. Вот видите, друзья, ничего же у вас не получается. Ну, этому можно научиться. Ну, конечно, можно, конечно, можно. И этому тоже учат в театральном училище. Но это еще не все. При поступлении вас могут попросить сыграть этюд. Какой этюд? Ну, сценку такую. Ну, вот, например, вы друзья, давно не виделись, вдруг встретились и очень этому рады. Так. Ну-ка, сыграйте мне, пожалуйста, такую сценку. Ну. Пожалуйста, это очень просто. Здравствуй, Саша. Здравствуй, Алик. Ой, как я рад. А я как рад. А ты чему рад? А я тебя давно не видел. А я тебя еще дольше не видел и еще больше рад. А чего же этому радоваться? А я чем дольше тебя не вижу, тем больше радуюсь. Ну, хорошо, друзья, нечего сказать. Ну, вот видите, опять у вас ничего не получается. А ведь это было очень простое задание. Да, простое. Выполнить-то его трудно? Трудно, конечно, трудно. Я думаю, что и вы, и Леночка теперь поняли, что стать хорошим артистом совсем не так просто. А ведь только хороший артист может принести людям пользу и радость, такую же, как врач, который вылечил больного, или строитель, который построил для нас с вами... хороший дом. Так думает и композитор Алексей Черный, и поэт Михаил Танич, которые написали песенку про артистов. Я Хоттабыч и матрос, я и волк, и Дед Мороз. Я могу заставить плакать, рассмешить могу до слез. Кто хочет в артисты, пусть помнит пароль. Артист – это самая трудная роль. Артист – это самая, самая, самая, самая трудная роль. Я и рыцарь, и вахтер, я и соло, я и хор. Я и жучка, я и внучка, я и дядька Черномор. Кто хочет в артисты, пусть помнит пароль. Артист – это самая трудная роль. Артист – это самая, самая, самая, самая трудная роль. Я и умник, и балбес, я и Пушкин, и Дантес. Я за жемчугом ныряю и летаю до небес. Кто хочет в артисты, пусть помнит пароль. Артист – это самая трудная роль. Артист – это самая, самая, самая, самая трудная роль. Я и доктор, и таксист, и художественный свист. И вообще я кто угодно, потому что я артист. Кто хочет в артисты, пусть помнит пароль. Артист – это самая трудная роль. Артист – это самая, самая, самая, самая трудная роль. Николай Владимирович. Да-да. Можно вас на минуточку? Пожалуйста, пожалуйста. Помогите нам, пожалуйста. Мы без вас никак не можем продолжить передачу. А почему? Ну, нам нужны прямо здесь в студии звери, чтобы ребята слышали их голоса. А, так пожалуйста, это очень просто. Да, просто. Надо ехать в зоопарк, везти их сюда в машине. Еще по дороге лев шофера съест. Нет, нет, нет, нет, не беспокойтесь, пожалуйста, никуда не надо ехать. Ведь вы забыли, я

специально для радионяни были несколько своеобразно изложены артистом Георгием Вициным. А сейчас мы споем новую песенку, но сначала я хочу задать моим помощникам один вопрос. Слушаем вас, Николай Владимирович. Вот скажите, пожалуйста, если двум собакам, бульдогу и такси, бросить вкусную кость, кому она достанется, как по-вашему? А? Бульдогу. Почему? Да потому что у него мертвая хватка. Он как вцепится, у него эту кость трактором не оторвешь. А вы как считаете? Ну, конечно, бульдогу. Он же сильнее. Вот у меня один знакомый бульдог есть, зовут Чара. Так он как глянет на таксу, у нее сразу ноги подкашиваются. Значит, вы полагаете, что главное – это сила? Конечно. А вот писатель Даниил Хармс считает, что важнее всего в таком поединке тактика и стратегия ведения боя. Вот какую историю он сочинил про бульдога и таксика. А композитор Борис Савельев превратил эту историю в песенку. Над косточкой сидит бульдог, привязанный к столбу. Подходит таксик маленький с морщинками на лбу. Послушайте, бульдог, бульдог, сказал незваный гость. Позвольте мне, бульдог, бульдог, докушать эту кость. Рычит бульдог на таксика, не дам вам ничего. Бежит бульдог за таксиком, а такси от него. Бегут они вокруг столба, как лев бульдог рычит. И цепь стучит вокруг столба, вокруг столба стучит. Теперь бульдогу косточку не взять уже никак. А таксик, взявший косточку, сказал бульдогу так. Пора мне на свидание, уж 8:05. Как поздно, до свидания, сидите на цепи. Пора мне на свидание, уж 8:05. Как поздно, до свидания, сидите на цепи. А это еще что за смех такой? А это, Николай Владимирович, смешные случаи на уроках. А, прекрасно, очень дружно смеются ребята. А над чем? Это мы сейчас узнаем. Так, письмо от Лены Антиповой из Калининграда. Что она пишет? Ты, радионяня, такая смешная, но прямо в цирк не надо ходить. У нас тоже на уроках бывают веселые минутки. Вот однажды вызвали ученика и спросили, что такое экватор? А он и говорит, ну экватор это такой заборчик, который разделяет землю на две половинки. А у нас на уроке литературы вот что было, пишет Лариса Боржиевская из Каменец-Подольска. Мы читали сказку «Волк и ягненок». И вместо слов «так это был твой кум или сват» ученик сказал «так это был твой зять или тесть». Мы смеялись. Вот так. А у меня письмо от Ларисы Наймушиной из Орла. Она пишет, был урок природоведения. И учительница объясняла, почему происходит лунное затмение. Она сказала, что луна заходит за землю, и поэтому ее бывает не видно. А один ученик вдруг спрашивает, а ее что туда ветром сносит? Ну и смеху было. Даже учительница не удержалась и смеялась вместе с нами. Николай Владимирович, послушайте, что пишет Люда Усманова из поселка Заречного. Недавно на урок зоологии учительница принесла скелет кролика. Один ученик встал и говорит, а где у скелета уши? А Сергей Горебян из города Сивана пишет, что на уроке русского языка, когда учительница задала вопрос, что такое прямая речь, ученик ответил, это когда человек говорит прямо, а не криво. Еще несколько коротких вопросов и ответов.